Жорж с Ваней не променяли бы на райское благорастворение воздухов теперешний воздух, насыщенный грозами и сотрясаемый порывами ветра. Но птицы, летящие сквозь бурю, делают бурю. Буря делает их, она их привычная стихия. Те, кто живет вчерашним днем, в бурю лихорадит, но для людей нашего времени это нормальная погода. Разум, унаследованный от людей вчерашнего дня, тоже подхвачен бурей. Он же перешагнул порог вчера и одним скачком достигает новых умозаключений. Напрасно дух старается сохранить независимость, уклоняясь от битвы, темперамент ввязывается в нее, не дав опомниться сознанию. Какой бы нелепой ни казалась Жорж идея классовой борьбы, Жорж уже находилась по ту сторону баррикады. Она уже была под пролетарским знаменем, хотя по-прежнему подшучивала над словом «пролетарий». И настал вечер, когда во время их недолгого путешествия за границу Анетта отправилась туда посоветоваться со специалистами по сердечным болезням и захватила с собой Жорж и Ваню. Молодые ее спутники пошли одни побродить по улицам. Когда они вернулись в гостиницу, Анетта с удивлением взглянула на их возбужденные лица, горящие глаза. Жорж вызывающе смеялась, а Ваня протянул Анетте ладонь и показал пулю, которую он подобрал на площади, где неожиданно, без всякого предупреждения, солдаты открыли стрельбу по безоружной толпе демонстрантов. «Пригодится в следующий раз против врага», — сказала Жорж. «Врага? Значит, для Жорж существует враг? Значит, она сделала свой выбор». Не она сделала выбор. Выбор сделали за нее. Выбор сделал враг. Даже если бы вам захотелось отрицать понятие классовой борьбы, господствующий класс силой навяжет вам эту идею. Хотя, возможно, вы сами принадлежите к этому классу. Человек прывает с ним, уходит, отряхнув его прах с своих ног, ибо видит, как этот класс, желая сохранить свои доходы и свободу мошенничества, уже не довольствуется законами, на которых покоилась его демократия. Он грубо переступает эти законы, собственной рукой опрокидывает свою демократию и прибегает к помощи пулеметов и чрезвычайных судов, а также к помощи различных дучи, к ренегатам социализма, которые вышли из рабочей среды и действительно обладают мощной челюстью и мощной выей, весьма полезными для тех, кто служит одряхлевшим хозяевам. Демократия изменила себя. Она сама разорвала паутину лжи, присущей режиму, который кичился либерализмом и свободой до тех пор, пока мог свободно прикрывать лозунгами либерализма свои преступления. А нынче, когда для этого понадобилась сила, либерализм становится фашизмом. Война объявлена, и объявил ее партией порядка. Порядок против порядка, сила против силы. Анетта ясно представляла себе, какие опасности и страдания ждут тех, кого она любила. Ее детей, ее друзей, ее близких. Иной раз ей указывали на эти опасности доктор Виллар, Жульен Дави. В минуты досады Филипп Виллар не скрывал от Анетты, что его партия не пощадит ни Анетту, ни ее партию. Она и сама это отлично понимала. Но оба знали, что умрут еще до начала решительной битвы, и, бросая друг другу перчатку, улыбались воинственно и дружески. Обычный пессимизм Жульена Дави еще усилился. Вернувшись из своей последней поездки в Америку, было это накануне гитлеровского смерча, социализм рухнул в Германии, как карточный домик. Вожаки его сдались без боя, неслыханный крах. Жульен выразил опасение, что свобода из Запада находится под угрозой. Анетта выслушал его, спокойно улыбаясь. «Мы никогда не примиримся с поражением», — сказала она. «Ни я, ни те, кого я люблю, мои дети, мои друзья, мои спутники, в том числе и вы, Жульен. Так о чем же горевать? Мы вышли из того возраста, когда хочется немедленно получить приглянувшуюся игрушку. 10, 20, 100 лет ничего не значит, если у нас есть воля. Если мы знаем, что наше дело справедливо, что так должно быть, мы, следовательно, знаем, что так оно и будет. По крайней мере, я знаю, что мои близкие сумеют отдать свою жизнь с такой же радостью, какой отдала бы свою я. Мертвая или живая, я буду участницей битвы. Надо лишь поддерживать всех, кого любишь, энергию и веру. Сильно, может быть, самый хилый человек, нужно только быть вровень с своим временем. «Тогда почему же вы разыгрываете из себя пацифистку?» — спросил Филипп. Почему в годы войны вы выказывали такое отвращение к войне? Потому что я питаю отвращение ко всякой бессмыслице. А эта война наций была основана на лжи и глупости. Она точила нас назад, в прошлое. Я жалею миллионы погибших. Мне больно за них, и я ими возмущаюсь.